каким признакам можно вычислить этих людей? По разным, в том числе по простейшим. Например, по смелым выступлениям в печати. Или по должностным успехам. Кто в последнее время наиболее успешно продвигал свою карьеру? Кто мог сделать то, что не удалось, несмотря на все старания, сделать ему? Хозяин отсмотрел список аппаратных перемещений за последние месяцы и выделил три фамилии. Эти лидеры и люди их ближайшего окружения шли во власть прямо-таки семимильными шагами. Хозяин вызвал авторитетов. «Вот что», — сказал он, — «пошлите-ка ваших ребят, которые посмышленнее, по этим адресам. Пусть они снимут квартиры где-нибудь невдалеке от фасадных дверей, и пусть полюбопытствуют, кто в них входит и кто выходит, и пусть посмотрят, какие машины чаще всего въезжают в ворота. И пусть все запишут, и эти отчеты представят мне». «Зачем это нужно?» – спросили авторитеты. «Затем, что я хочу знать, не объявилась ли в стране сила сильнее нашей силы». «Но это будет стоить нам немалых денег». «Пропущенная смена власти будет стоить вам всех денег». «Кого следует смотреть конкретно?» «Всех, кто приблизится к зданию ближе, чем на 10 метров. И предупредите, чтобы они не очень там высовывались. Эти адреса курируют безопасность». «Безопасности теперь не до нас. Безопасность теперь не та». «И тем не менее». Квартиры были сняты. В квартирах поселились бравые ребятки с хорошим зрением, усиленным 20-кратными морскими биноклями. Безопасность, озабоченная не столько несением службы, сколько своими внутренними проблемами, реорганизациями, перемещениями, сокращениями и чуть ниже квартальной сменой начальства, их действительно просмотрело. Но их заметили другие глаза. Глаза конторы. Их увидел надзирающий за порученным ему членом правительства резидент. Тот первый резидент. Он тоже снял квартиру и стал наблюдать за наблюдателями. Как в том, про особо утонченные сексуальные услуги, анекдоте. Очень быстро он понял, что слежку ведут не профессионалы, хотя и очень старательные работники. Не безопасность и не МВД. Тогда кто? Резидент отследил сменившихся шпиков. От двери снимаемой квартиры до другой двери, за которой, как пожаловались словоохотливые соседи, имел место вечный и непрерывный бардак. То есть визжали женщины, ругались матом мужчины, звенела битая посуда, и кто-то кому-то угрожал набить морду. Судя по их рассказам, за дверью располагалась воровская малина, где шпики отдыхали после очередной трудовой смены. Совершенно непонятно, зачем ворам наблюдать за правительственными зданиями. С целью поживы или заказного убийства? Резидент прошел вслед за каждым из обитателей преступного притона. Маршруты были недалеки и подобны. Магазин, ресторан, киоск, видеопрокат, еще магазин. И только один увел в сторону дома хозяина. Один из бандитов оказался вхож в резиденцию около правительственного начальника. Неизвестно, чем руководствовался резидент, но в нарушение всех конторских правил он решил вести разведку на два фронта. Случайно столкнувшись с интересным ему человеком на улице, он навесил на него микрофон, на чем и прокололся. Этот мафиозник был не мафиозником, а хорошо обученным, хотя и в отставке, офицером безопасности, надзиравшим за нанятой для несения наблюдательных функций преступной мелюзгой. Это он выбирал места для НП, регламентировал действия их персонала, следил за соблюдением ими мер безопасности. Именно благодаря ему малоквалифицированные преступники прошли мимо глаз безопасности. В многочисленной челяди хозяина он числился рядовым референтом, фактически являясь начальником службы безопасности и доверенным телохранителем. Как всякий настоящий профессионал, курирующий мафию, референт вечерами вспоминал и анализировал каждый прожитый день. До мелочи, до брошенного на него из толпы заинтересованного взгляда. Вспоминал он и тот день, от первой до последней минуты, в том числе и столкновение с незнакомым прохожим. Случайное столкновение? Может быть, а может быть и нет. Куда ударил его прохожий? В руку или в плечо? Он споткнулся или его кто-то толкнул? Нет, его никто не толкал. Он споткнулся сам. На ровном месте. Телохранитель-референт вытащил из шкафа и проверил бывшую на нем в момент столкновения одежду. И нашел микрофон. Резидента подвело пренебрежительное отношение к противнику. Уверенность в том, что он имеет дело с малограмотной в области разведки мафией. Против профессионала он бы действовал не так. Не так топорно. Резидент допустил халтуру и в конечном итоге поплатился за это жизнью. Референт-телохранитель доложил о происшествии хозяину. «И что вы собираетесь делать?» «Искать того, кто навесил на меня жука». «Каким образом?» «Посредством обратной связи». Микрофоны подобного типа работают не более чем в 200-метровом удалении от приемника. И значит, наш противник или звукозаписывающая аппаратура, к которой он неизбежно придет, находится где-то поблизости. Аппаратура, к которой пришел резидент, действительно была недалеко. Резидента решили взять и допросить. Телохранитель был против прямого захвата, но на этот раз его не послушали. Хозяину не терпелось узнать, кто начал слежку за его людьми. С помощью захваченного языка он надеялся быстро и без дополнительных хлопот выяснить имена играющих против него противников. «Будьте готовы к сюрпризам», — предупредил курирующий безопасность референт. Я не исключаю, что он имеет профессиональную подготовку. Мы тоже не дети, ответили мафиозные боевики. Это они сказали верно. Нормально развивающиеся дети к их возрасту не имеют за душой столько мокрых дел, даже если начинать считать с первых промоченных пеленок. И все же на этот раз мафиозники отправились на дело усиленной бригадой, чтобы исключить возможность каких-либо сюрпризов. Дождавшись незнакомца в подъезде его собственного дома, они взяли его в клещи, ухватив с двух сторон за руки. «Если вам нужны деньги, то они в правом кармане», — сказал незнакомец. «Нам нужны не деньги, нам нужен ты», — ответили боевики. «Зачем?» «Через полчаса узнаешь». Каким-то непостижимым образом, взятый в тиски заведомо более сильным противником, незнакомец вырвался и даже успел выхватить из кармана пистолет. Стоявший в отдалении боевик, больше с испугу, чем по необходимости, открыл огонь на поражение. Несмотря на несколько полученных в грудь пуль, незнакомец успел достать каким-то особым ударом одного из нападавших. И еще троих. Он успел достать всех, прежде чем умер. Подхватив под руки потерявшего сознание товарища, боевики ретировались к машине. Этот бой закончился для них с отрицательным балансом. Один, непонятно с помощью какого оружия убитый, и трое раненых. Двое относительно легко из газового пистолета. Один, опять-таки непонятно каким образом, тяжело. Опасаясь милицейской погони и не желая рисковать, боевики бросили тело мертвого товарища в случайной яме в ближайших лесопосадках, забросав тело ветками. «Почему вы не выполнили приказ? Почему вы не попытались взять его живым?» — напряженно спросил хозяин, выслушав сбивчивый доклад киллеров. «Мы пытались, да он не согласился». «Что значит не согласился? Ведь вас было четверо. Четверо против одного. Как такое могло случиться?» «Да так и могло», — психанули потерпевшие поражение мафиозники. «Сами бы попробовали. Ха, у него знает, кто он, блядь, такой. Но только мы, блядь, ничего сделать, блядь, не успели. Хорошо бы хоть ноги унесли, мать его». Референт, в отличие от хозяина, в раздражительность не впадал и зло за неудачу на исполнителях не вымещал. Он спрашивал много и подробно. Куда и как он ударил в начале, куда и как потом, что сказал, как посмотрел, как перемещался по площадке, каким образом выхватил пистолет. Снова и снова, каждого в отдельности и всех вместе. На подобранной, очень похожей на натуральную лестничной площадке, он заставил боевиков разыграть целую сцену, где сам изображал потерпевшего, а они нападающих, то есть самих себя. «Встаньте, где вы стояли. Теперь говорите. Теперь хватайте. Теперь бейте». Так это выглядело. Или иначе? В заключение референт самым тщательным образом осмотрел и ощупал находящегося в тяжелом состоянии боевика, несмотря на его протестующие стоны и возгласы. «Имею основания подозревать, что дело обстоит серьезнее, чем представлялось нам вначале», — доложил он хозяину. «Погибший не был случайным человеком. Погибший был профессионалом». «Почему вы так решили?» «Посудите сами. Будучи смертельно раненым, он успел произвести несколько попавших в цель выстрелов и нанести несколько причинивших серьезные телесные повреждения нападающим ударов. И все это в считанные мгновения. Другой на его месте скончался бы от болевого шока в момент первого выстрела. А он дрался после пяти. Он дрался, уже будучи по ту сторону жизни. Так, на уровне до конца работающих условных рефлексов, умеют действовать только профессионалы. Причем самой высокой пробы. Те, которым эти рефлексы вбивали в голову и спинной мозг в течение многих и многих лет. Кроме того, он использовал приемы, которые в кружках рукопашного боя не преподают. Это закрытые приемы, даже для милиции и ВДВ. Опасаюсь, что покойный был только первой ласточкой, той, которая проводит рекогносцировку местности. Опасаюсь, как бы вдогонку за ней не припорхала еще целая стая таких же пернатых. «С какой целью? Чтобы следить?» «Чтобы следить. Или чистить». «Кого?» «Нас, точнее, вас». «Как так чистить?» «Физически. Посредством внезапного приступа сердечной недостаточности или несчастного случая, например, дорожной аварии, взрыва баллона с пропаном, падения из окна». «Зачем?» «Не знаю. Это дело не моей компетенции. Моей — определять направление возможной угрозы». «Но вы можете усилить охрану». «Могу. Могу усилить ее в 5, 10, 100 раз. но толку от этого будет чуть. При нападении неопределенного противника только в 5 случаях из 100 охране удается спасти хозяина от наемных убийц. Что же делать? Искать противника. Так в чем дело? Ищите. Дело в средствах. Для выполнения данного вида работ требуется привлечение специалистов, а они дешево не стоят. Сколько? Телохранитель-референт назвал цифру, от которой хозяин слегка вздрогнул. А сами вы не справитесь? Я телохранитель, только телохранитель. Я умею стрелять, обнаруживать слежку, уходить от погони, вычислять направление предположительной угрозы. Умею немножко думать. А в этом случае надо думать много. Очень много. Это не моя специальность. Здесь нужна ищейка. Ищейка, кроме всего прочего, имеющая доступ к специальным архивам. Вы знаете таких людей? Я знаю таких людей. Но не знаю, согласятся ли они работать. Они из вашего ведомства? Из моего бывшего ведомства. Или из подобного ему. Хорошо. Я даю согласие на их привлечение. Что еще? Я буду вынужден ввести их в курс дела. Частично. Частично это на сколько? Ровно настолько, сколько потребуют интересы ведения следственных мероприятий. Ладно, делайте, что хотите, только обеспечьте быстрый результат. А в остальном я полагаюсь на вас. Тогда последнее. Вряд ли они захотят раскрывать свое инкогнито. А я к личным знакомствам с подобного рода работниками и не стремлюсь. Хотя я не зарекаюсь. Тогда вопрос исчерпан. Люди, взявшиеся вести следствие, нашлись.